Глава 33. Уве и его команда обходят территорию. Подчас трудно объяснить, отчего некоторые вдруг поступают так, как поступают. Бывает, конечно, они знают, рано или поздно все равно придется это сделать, так чего ж откладывать. А бывает наоборот, вдруг понимают, что должны были поступить так давным-давно. Уве, хотя всю дорогу знал, как ему поступать, в душе, как и все люди, верил, что все еще успеется. Ведь мы всегда надеемся, что еще успеем что-то сделать для другого, сказать ему нужные слова, а потом, когда все уже произошло, стоим и думаем, вот если бы. Стоя на лестнице, Уве недоуменно принюхивается. В доме не пахло так с той поры, как не стало Сони. Уве на цыпочках спускается с лестницы, скользит по паркету, вдруг вырастает в проеме кухонной двери, принимает позу хозяина, накрывшего домушника с поличным. «Так это ты жаришь хлеб?» — Мерсат нервно кивает. «Да, я подумал, ничего ведь». «Да, извините, окей». «Он и кофе сварил», — замечает Уве. Кошак на полу уминает тунца. Уве кивает, но не отвечает Мерсаду. Вместо ответа сообщает, как бы между прочим. «Ну, мы с кошаком пойдем пройдемся по округе». «А можно мне с вами?» — тут же напрашивается Мерсад. Уве слегка огорошен, смотрит на Мерсада, как будто встретил на променаде лохотронщика, наряженного в костюм пирата, и тот предложил ему угадать, под какой из трех чашек спрятан серебряный пиастр. «Может, чем пригожусь?» — спешит добавить Мерсад. Уве выходит в прихожую, обувает шлепанцы на деревянной подошве. «У нас свободная страна», — бормочет он, открывая дверь и выпуская кошака. Мерсат, очевидно, трактует эти слова как «милости прошу», и, живо натянув пуховик и ботинки, выскакивает следом. Но Уве жестоко ошибался, если понадеялся, что в их компанию не затяжется еще один незваный гость. «Здорово, пацаны!» — кричит им Йимми, стоило им выйти на дорожку между домами. Тяжело пыхтя нагоняет компанию. На нем ядовито-зеленое трико, облегающее тушу так плотно, что Уве поначалу решил, что сосед выкрасил свои телеса в зеленый цвет. «Здорово», — застенчиво отзывается Мерсат. «Имми», — представляется запыхавшийся Имми и протягивает пятерню. Тем временем кошак, от избытка нежности, все норовит потереться о его ноги. Но, припомнив, как в прошлый раз Имми схлопотал по его милости аллергию и угодил в больницу, решает выразить чувство иным способом. Валится в сугроб и ужом вертится в снегу. Имми весело подмигивает Уве. «Я вижу, ты всегда в этот час выходишь, чувак. Но дай, думаю, прибьюсь к вашей тусовке. К тому же мне свои мяса бы подраструсить». И довольно кивает, отчего жирный подбородок его мотается, точно парус на штормовом ветру. Лицо Уве выражает крайнее сомнение. «А ты что ж, встаешь в это время?» Имми ржет во всю свою глотку. «Блин, чувак, я просто еще не ложился». Вот так в то утро и идут в обход всей гурьбой. Кошак, толстый аллергик, голубой и Уве. Уве смотрит, как они шеренгой шествуют в сторону гаражей, и думает, что из всех народных дружин, какие только были в истории человечества, ему досталось, пожалуй, самое завалящее. «А ты как тут оказался?» — интересуется ими, игриво стукая Мерсада в плечо. Они как раз подходят к гаражам. Мерсад, не вдаваясь в подробности, отвечает, что поссорился с отцом и покамест живет у Уве. «А чего с Фазером-то поцапались?» — спрашивает Имми. «А это не твоего ума дело», — вовремя вступается за Мерсада Уве. Имми на секунду замирает, но, пожав плечами, в тот же миг забывает вопрос и, как ни в чем не бывало, топает дальше. Мерсад смотрит на Уве с благодарностью. Уве пинает носком знак. «Не, по чесноку, чувак. Ты реально ходишь к гаражам каждое утро?» — с воодушевлением допытывается Имми. «Хожу». С чуть меньшим воодушевлением отвечает Уве. «А смысл?» «Проверяю. А вдруг взломали?» «А чё, правда? И чё, были взломы?» «Нет». Имми, похоже, пытается осмыслить ответ. Уве трижды дергает за ручку ворота своего гаража. «Не было, не значит, что не будет», — бурчит Уве и идет на гостевую автостоянку. Кошак косится на Имми, судя по виду, весьма разочарованный его умственными способностями. Имми, поиграв губами, щупает пузо, точно решил проверить, много ли жира растряс в результате спонтанного мациона. «Слыхал про руны?» — кричит он вдогонку Уве, припуская за ним мелкой рысью. Уве не отвечает. «Из социалки приходили, хотят забрать его, прикинь», — поясняет Йимми, догнав его. Уве достает блокнот, переписывает номера машин. Йимми явно воспринимает его молчание как знак того, что Уве весь внимание, и давай рассказывать дальше. «Прикинь, засада. Анита ведь сама просила, чтоб отрядили сиделку, ты прикинь. Руны, мол, вообще никакой, ну а ей типа не в моготу. А социалка комиссию назначила, всю ботву, а потом гоблин из социалки ей звонит какой-то и говорит, ну, мы типа подумали, чего вам корячиться, и решили упечь руны. В приют, не в приют, короче, в богадельню. Ну, Анита им, тогда типа пошли нахрен, забудьте, не надо мне ни сиделок, ничего вообще. А гоблин тот, короче, напрягся не по-детски, и давай на нее наезжать. Постановление комиссии, говорит, не отменить. Поздняк метаться. Сама же, говорит, просила помочь. А сейчас комиссия дело свое сделала, и ничего типа не попишешь, прикинь. Теперь, что бы она ни говорила, им без разницы. Знай, гнут свою линию. Врубаешься?» Ими замолкает и кивает на Мерсада, в надежде, что тот поддакнет. «Жесть!» — неуверенно констатирует Мерсад. «Да еще какая жесть!» — кивает Ими, сотрясая всей верхней частью своего студенистого тела. Уве, засунув ручку с блокнотом во внутренний карман, отправляется на сторону мусорки. «Да ну, они там еще 100 лет провозятся с этими постановлениями. Сказали, что заберут на неделе. Значит, еще год или два они почешутся», — хмыкает он. «Увы ли не знать, как работают эти чертовы бюрократы? Да, конечно, уже постановление приняли, чувак», — говорит Йимми и чешет голову. «Ну и что? Апелляцию подать, да и леший с ними? Еще на несколько лет?» — не сдается Увы, проходя мимо него. Йимми озадаченно смотрит вслед, словно размышляет, идти за ним или нет, стоит ли оно таких усилий. «Так она подавала уже». 2 года письма им писала и все такое. Услыхав это, Уве не останавливается, однако замедляет ход и слышит, как Йимми топает по снегу следом. 2 года? — спрашивает Уве, не оборачиваясь. «С гаком», — подтверждает Йимми. Уве словно подсчитывает в уме, сколько это будет в месяцах. «Вранье? Соня бы знала», — решительно возражает он. «Да не мог я сказать ни тебе, ни Соне. Анита не велела, сам знаешь». Ими замолкает, опускает глаза. Уве оборачивается, вскидывает брови. «Чего? Сам знаю». Ими тяжко вздыхает. «Она говорила, у вас своих проблем выше крыши», — тихо мямлит он. Над ними повисает тишина, такая плотная, хоть топором ее руби. Ими боится поднять глаза, а Уве словно воды в рот набрал. Входит на мусорную площадку, выходит. Заходит в велосипедный сарай, выходит. Но видно, что-то с ним происходит. «Последняя соломинка сломала шею верблюду», — говаривала Соня. Вот и последние слова Ими красной тряпкой маячат Уве перед глазами, и он уже задергался, и внутри его зарождается безрассудный гнев, зреет, растет, поднимается все быстрее и быстрее, точно тромб набухает в груди. Все яростней, все иступленней рвет Уве ручки дверей, пинает пороги, и тут Ими окончательно добивает его. Пробормотав что-то типа «Все, чувак, упекут они теперь руны, сам знаешь куда», Уве со всего маху бухает дверь мусорки, сотрясая хлипкую конструкцию. Стоит компанией спиной, сопит все тяжелей. «Ты в порядке?» — спрашивает Мерсад. Обратившись, Уве обрушивает на Ими весь свой долго сдерживаемый гнев. «Вот как? Значит, она сказала...» Не захотела просить Соню о помощи, потому как у нас своих проблем выше крыши. Ими испуганно кивает. Уве упирается взглядом в землю. Грудь под курткой ходит ходуном. Он думает, как бы отреагировала Соня. Кабы ей сказали, что ее лучшая подруга не пришла к ней за помощью, решив, что у Сони у самой проблем выше крыши. Сердечко ее разорвалось бы в клочья. Подчас трудно объяснить, отчего некоторые вдруг поступают так, как поступают. Бывает, конечно, они знают. Рано или поздно все равно придется это сделать. Так чего ж тогда откладывать? А бывает наоборот. Вдруг понимают, что должны были поступить так давным-давно. Уве, хотя всю дорогу знал, как ему поступать, в душе, как и все люди, верил, что все еще успеется. Ведь мы всегда надеемся, что еще успеем что-то сделать для другого. сказать ему нужные слова или подать апелляцию. Уве сосредоточенно уточняет у Имми. «Два года?» Имми кивает. Уве крякает. «В первый раз за все время он выглядит растерянным. Я же думал, она только начала. Думал я, у меня вагон времени», — бормочет он. Имми озадачен, словно гадает, с кем сейчас разговаривает Уве, с ним или с самим собой. Уве поднимает глаза. «Стало быть, они вот-вот приедут за руны? Что, правда? И вся эта волокита, апелляция, вся эта гребаная возня? Что, все это уже позади? Ты уверен?» Имми кивает еще раз. Открывает рот, чтобы добавить что-то, но Уве далеко. Он уже шагает по дорожке между домами, напоминая героя черно-белого вестерна, собравшегося отомстить врагам за смертельную обиду. Дойдя до крайнего дома, около которого по-прежнему стоит белая «Шкода», зажатая прицепом, бешено барабанит дверь, словно вопрос не в том, откроют ли ему, а в том, успеет ли, прежде чем он разнесет ее в щепки. Перед ним в полном смятении возникает Анита. Уве идет прямиком в прихожую. «Где у тебя бумаги из социальной службы?» «Да, но я... Давай сюда!» Впоследствии Анита делилась с соседями, мол, не видела Уве таким сердитым аж с 1977 года, когда по телевизору сообщили о слиянии Сааба и Вольво.